23. Мысли о вечном. Вообще, стоило мне осознать сказанное Эмику, но насчет того, что хрен нам, а не путь домой, как меня пронзил укол ужаса. На миг, по-моему, Бронзовый даже не заметил, несмотря на синергию, потому что эта вспышка заставила меня собраться, пробудила этикетку или мозги. Если всякие там голопостановочные идеи про десятилетиями чахнущего Папахина пугали, но не так, то угроза жизни и будущему прекрасно сработала. Выбила из головы глупости, и я быстро понял две вещи, после которых успокоился. Первое. Я изначально был готов к смерти. Неприятно, страшновато, но готов. И, кстати, интересно, все ли протупили, как и мы с Эмиком? «Я не тупил, пилот, я отвлекся на мудрые мысли о величии». «Ага, ага». «Дурачье». В общем, у нас были данные топологии в точке выхода. Собственно, эти самые данные и были немалой частью адреса места, где мы оказались. И ни я, ни Эмик не стали их изучать и соотносить с характеристиками запорталья, да и нашей метрики. Вообще, с точки зрения этикетки, непростительно. Если бы я был вычислителем или роботом. Слишком много навалилось, так что можно себя простить. То же самое и с Бронзовым. Он, если разобраться, даже больший человек, чем я. Но по ряду параметров так выходит. И злиться на него за его природу глупо. Да и сам он все понимает, та же коррекция ячеек памяти и ассоциативных цепочек. Это слом личностных ценностей, ориентиров, оценочных критериев. «Хорош уже занудный Галин», — буркнул Бронзовый. «Во-первых, у тебя есть уверенность, что мы вернемся. Откуда? Отвечай». Грозно, но по ощущениям почти жалобно, дурачье, — спросил Эмик. «Есть, если не грабанемся, конечно». «Это всегда так. Если грабануться, то ничего не получается. По делу говори». «Мы на объекте, Эмик. На объекте, искусственно создающем близкую к нормальной метрику, но именно...» «Объекте», — ликующе понял Бронзовый. «И как только мы его покинем...» «Ну да, конфигурация возвратного поля будет рабочей, а выбраться мы точно сможем. Тут, конечно, странно, но не настолько, чтобы были принципиальные отличия в расстояниях. Или барионник не работал». «Работает», — деловито констатировал Инвиктус, откромсав кистенем кусок обшивки с куском ксеносской плоти. «Эмик?» «Они не живые. Ну, живые, но без активности живого. Смотри», — скинул он схемы. «И да, выходило, что ксеносячья плоть в обшивке корабля живая, даже активная. Но вот нервной активности, точнее ее аналога, не проявляла совсем». «Все равно рискованно». «Не занудствуй, занудный Галин. Проверять все равно надо, почему бы и не сейчас». На что ответить я смог только мысленным пожатием плеч. «Во-вторых, я тебя знаю. Интересно, не тот аргумент». «Ну, вообще тот». «Не ври, к партнершам по использованию моего замечательного дара ты вернуться хочешь сильнее, я чувствую». «Я и не вру. Мне интересно не просто. А в смысле, будет ли иметь ли смысл наши действия с этим биооружием?» «Поясни». «Ну вот смотри. Я допускаю, что мы оказались в этом месте, потому что Инквизиторы Императора вытащили из Ксеноса данные, но они задумывались об этом месте. А мы протупили», на что Эмик Бронзово забурчал, но прямо не возразил. «И мы на корабле, высоковероятно». «Герметичном. Я понял. Может, здесь вообще никого, кроме этих кусков плоти, нет?» «В общем, да, так. Все же мы не игрушечные солдатики. Нам надо не прийти, выполнить приказ уйти, а именно сделать дело». «Посмотреть, что тут творится, не используем ли мы наш риск, и все такое просто впустую. Потому что Ксенос, например, обманул. Точнее, дал недостоверную информацию Инквизиторам. Или сам предполагал так, а вышло как есть». «А ты отдаешь себе отчет, что мы можем ничего не понять или понять не так. Что происходящее и детектированное нами может быть нам не по силам. И, кстати, цени мое величие и скромность». «Ценю, ценю», — фыркнул я. «Естественно, отдаю. Но если тут будет что-то совсем непонятное, просто оставляем контейнер и сваливаем. Выйдет «не смогли», «не смогли». «Дурацкое слово «не смогли», но в данной ситуации вынужден признать, что твоя позиция не самая дурацкая из возможных. Могла быть гораздо более дурацкой». «Так что мы проверили оружие, техсостояние, забили жнеца этакой гирляндой снарядов разных типов и видов в разнобой. Какой-то да и сработает». Закрепили контейнер в освобожденной части патронного короба, да и потопали по коридору. И вообще, пройдя и приглядываясь, я понимал, что Эмик прав. Этому кораблю тысячи, а то и десятки тысяч лет. А с учетом того, что поломки чинила плоть ксеносическая, то он у ксеносов в текущей метрике очень долго. Что волей-неволей приводило нас к первому. после заминок его неопределенности предположению. Но по одному кораблю точного вывода не сделаешь, а кроме коридора, поросшего корнями ксеносятины, ничего не видели ни мы, ни датчики. Сами они вообще действовали недалеко и избирательно, но в пределах сотни метров, чудовищно мало, но для внутрикорабельного пространства сойдет, мы ориентировались уверенно, и ничего, кроме металла, ксеносятины и архаичных светильников, кое-где замененных этакими гнойными шарами ксеносятины, светящихся гнойно-желтым светом, не наблюдалось. А топали уже долго, минимум пару километров. «Я, судя по моим информационным базам, догадываюсь, что это было за судно», — вдруг прогудел Эмик. «Столь длинные и просторные коридоры с небольшим угловым отклонением, а это диск почти 15 километров, люди делали только несколько раз». «И что?» — естественно, заинтересовался я. «Межзвездные ковчеги времени до гиперпереходов. Мы идем потому, что было гигантской оранжереей замкнутого цикла». «Ну а потери никуда не девались, и за тысячи лет растений и всякого такого не осталось». «Да». «Погоди, на досвете? Десятки тысяч лет, и у ксеносов». «Да, пока все похоже на то, что твои предположения точны. Его августейшее величество знал. Так, Гален, сейчас мы точно узнаем, ковчег или нет», — озвучил Эмик и немного прибавил шагу. «У меня есть схема этого древнего гроба», — пояснил он. «Если это он, точно он», — указал он на здоровенный проход в одной из стен коридора. «Четыре выхода на внешнюю галерею», — пояснил Бронзовый. «Но корабль мертв совсем. Только освещение, даже температура и центробежное вращение не идет. «Точно?» «Точно. Там», — потыкал Эмик манипулятором, — «распределительный энергетический центр. Один из нескольких, но он не работает вообще». «Ксеносы, ну их плоть, выполняют эти функции, хотя центробежное вращение...» «Гравигенераторов во время ковчегов не знали. Я вообще подозреваю, что доисторическое дурачье принимало гравитоны за магию». «Может и так», — не стал спорить я, хотя меня подобный анахронизм поразил. «Впрочем, ладно. Когда-то и камни использовали в качестве санитарно-гигиенических предметов. Правда, вымерли вроде, что и логично. Кто камнем будет всякие там гигиены совершать? И потопали мы уже по широкому коридору вглубь корабля. В отличие от тепличного, был он со множеством боковых ответвлений и всяким таким. Ну а мы в помещение заглядывали и интересовались. В тот же распределительный центр заглянули. И там и вправду были какие-то архаичные механизмы, от времени превратившиеся бы в труху. Бы, потому что ксеносятина охватывала потрескавшиеся и истонченные детали, удерживая их во внешнем порядке. И так во всех встреченных нами от норках и закутках. Рабочего оборудования и чего-то такого просто не было. Была их видимость. «Памятник», — одновременно с Бронзовым произнес я после пятого помещения. «Вопрос чему?» «Судя по состоянию этого раздолбанного корыта, можем и не узнать. И знаешь, Гален, судя по тому, что мы видим, ты прав», — задумчиво прогудел Инвиктус. «Оставлять тут контейнер выглядит все глупее и глупее». «Проверим центр, походим немного. Ну, пару часов, думаю, и выбираемся наружу», — решил я под одобрительное гудение Эмика. «И потопали мы дальше. И все так же, муляжи, скрепленные плотью ксеноса. Правда, появились саркофаги». Не медицинские или какие-то там еще, а погребальные, что мы выяснили, вскрыв барионником один из параллелепипедов с барельефом, лежащего с закрытыми глазами человека на крышке. Внутри была только пыль, но наших анализаторов и датчиков хватило, чтобы установить, что это костная мука. И посоветовавшись, мы двинули к командной рубке ковчега. Ее месторасположение было отмечено на схеме, но вероятность чего-то интересного там довольно велика. Дотопали, посмотрели, поругались с умеренной нецензурностью. Рубка на месте была, но в том же состоянии, что и остальной корабль, с ксеносетиной, поддерживающей внешнюю целостность давно сдавшейся перед натиском времени техники. «Ладно, в центр, там реактор», — начал было я. «Погоди, Гален», — задумчиво протянул Эмик, — «я кое-что вижу». «Оптические диски памяти», — не менее задумчиво констатировал я. «И целые, судя по всему, правда, я такую древность только в голо видел». «Я тоже». Но в те времена использовалась стандартная тривиальная кодировка. «Двоичная бинарная», — припомнил я. «А сами диски практически вечные и вряд ли побеждены. Снять информацию...» «Ерунда это снять информацию», — отмахнулся Бронзовый. «Слабый луч голопроектора твоего броскома на диск и данные с него у меня. Декодировать меньше секунды». «Тогда я пошел. Ты их скорее разобьешь, чем поднимешь». «Я вообще-то очень ловкий и изящный, Инвиктус. — обиженно буркнул бронзовый зазнайка. «Для твоих габаритов, безусловно, Эмик», — не стал спорить на пустом месте я. «Ладно, иди уж, я прикрою», — прогудел бронзовый, выдвигая ложемент и меняя конфигурацию полей. «Ну, я и пошел. Чего ж не идти, если интересно, да и, возможно, важно». Дотопал до охваченных истонченным металлом и плотью ксеносов дисков и стал их облучать проектором, а Эмик считывать, параллельно расшифровывая и скидывая мне наброском узнанное. Но и ситуация с этими ксеносами оказалась довольно близка с моими предположениями. Итак, почти 500 лет назад на Терре у власти были идиоты. А судя по тому, что власть была демократической, идиоты возглавляли идиотов. Запреты на законодательном уровне экспериментов с человеческим геномом. Неэтично им, дурачье. То есть механизм естественного отбора с выбраковкой ошибок рекомбинирования генами уничтожили медициной. Но последствия в виде естественных мутаций не устраняли и запрещали изучать. Как человечество с такими придурками вообще выжило, ума не приложу. Эмик даже без дурачья и зашел на бронзовую желчь и яд. И в общем, я его поддерживал. Но это ладно. Ни хрена не ладно, а больной бред, но дальше было еще веселее. Самая веселуха была в том, что генетически модифицированные организмы, ну, для пищи там и всякого такого, если и были не под запретом, то проверялись и ревизировались сильнее, чем человеческий геном комитетом генетической чистоты. Причем в ревизорах были не ученые генетики, а чиновники без должного образования, чуть ли не сектанты религиозные. В общем, группа молодых генетиков решила, как и псионы гораздо позже, что надо валить, благо ковчеги, без генной коррекции на самовоспроизводстве без генно-модифицированных продуктов уже десятилетия как запускались к звездам с пригодными планетами. Правда, хрена с два с существующими условиями экипажи доживали, как я прикидываю. Помирали с голоду и от генетического вырождения, но да не суть. Решили, что надо валить, потому что текущая ситуация в их времени не менялась, а груз дефектных генов у популяции на Терре был таков, что здоровых младенцев рождалось менее 10%. Все остальные с теми или иными патологиями. То, что через 500 лет в руководство выбьются более-менее разумные и отменят идиотские моратории, группа не знала, но и свалили с Терры. А вот дальше интересно. Пару поколений корабль летел к звезде, но на нем были не только биологи, но и физики там, и всякие математики. Ну, точнее, потомки первого экипажа, который по наследству передал специальное жопное шило астрономических масштабов. Так вот, лететь кораблю было еще 150 лет, и решил экипаж поэкспериментировать. С постоянным ускорением и всяким таким, благо запасы топлива и энергии позволяли. Записи этих экспериментов описывались очень подробно, и, судя по всему, они доэкспериментировались до того, что ковчег провалился в гиперпространство. Не без помощи неведомой чертовой матери, потому что, судя по выкладкам, черта с два они в гипер должны были выйти. Приблизиться — да, перейти световой барьер тоже возможно, но и помереть всем кораблем из-за изменения некоторых констант. Но никак не выйти в гиперпространство. Но вышли и... все. Вернуться не смогли. Местная топология быстро свела с ума и прибила больше половины экипажа, а остальные начали выживать и экспериментировать. Вот только мы с Эмиком уж очень зачитались. Ну, чертовски интересно. В чем-то грустно, в чем-то поучительно. И вообще. Ну и находились мы в огромном пустом корабле, ну, как бы проверяли. Но вот сферу знакомого вида мы ни черта не заметили. И влетела она в рубку под подергивание ксеносской плоти, ответок которой я еле ушел перекатом, отбиваясь рассекателем. Но бессмысленно. Только слегка отталкивал, потому что термическая стойкость ксеносятины никуда не делась. Но Эмик превозмог, хотя то, что он сделал, было довольно нетипично. Дело в том, что инвиктусы без пилота не воюют, кроме одного случая. Покушение на его целостность, в плане разобрать, посмотреть, как устроен невулканистами. И попытка несанкционированного пилотирования. Программное, а то и аппаратное ограничение, воевать может только Инвиктус с пилотом. Возможно, близнецы могли перепрошить это ограничение, но даже в этом случае связка пилот-Инвиктус эффективнее их по отдельности. Так вот, я находился от бронзового в 7-8 метрах. Ну, я катался и уворачивался от противных ксеносских, хотя скорее трансгуманных веток. Но он переконфигурировал связной канал с броскомом так, что я, даже находясь в ложементе, оказался пилотом Инвиктуса. От стандартного ИР-подключения все вот это сильно отличалось. Было схематично, не мешало смотреть глазами, но что хотел сделать бронзовый, я понял. И не только дал добро, но и поучаствовал. А именно, кистень просто и без затей нанес по расположенной неподалеку сфере рубящий удар. И она, без каких бы то ни было спецэффектов и всякого такого, развалилась на две полусферы. И жижей противной все вокруг себя стало заливать. «Эмик, это плоть?» Взволнованно рявкнул я, не став радоваться и тыча в подергивающиеся отростки плоти. «Засыпает пилот», — через секунду прогудел Инвиктус. «Он», — махнул он манипулятором на полусферу, — «ими управлял. В пределах 100 метров никакой активности», — после еще одного секундного молчания сообщил он. «Это замечательно, но полезу-ка я в ложемент», — решил я. Полез и поместился. Стало как-то поспокойнее. И нагнулись мы с Эмиком над полусферами, но интересно же и... «Человек», — констатировал я. «Трансгуман», — ответил Эмик. «А черт знает, бронзовый, мы не биологи, инструментов нет. Но, судя по скелету и видимой требухе, человек». «Только сращенный с этой плотью, поэтому трансгуман». «Эмик, а может, хрен с ним? Вообще-то у нас задача, да и, может, закопошились тут, возможно. Если вообще есть тут кто-то, кроме этого поделенного». «Ладно», — величественно дозволил бронзовый. «Быстро до центра и выбираемся из этого ковчега. Если люди, то почему такие...» Замер бронзовый, формулируя, но я понял в синергии. «Неэффективно воюющие, так относящиеся к простым людям?» «Да». «Время и изоляция, Эмик. Ты сам читал, с чего начался исход этого ковчега. Они передавали эти данные, и теперешние потомки первого экипажа считают человечество выродками, но и сами по себе не слишком блещут умом и коммуникативностью, в нашем понимании, конечно». «А зачем рвутся к нам?» «Скорее всего, некомфортно им тут, ну или что-то случилось, или пытаются увеличить ареал обитания за счет нас. Понимаешь, причины не важны, да и все это предположение, но сейчас эти... создания враги», — решительно заключил я. «Причины первого экипажа я понимаю, но их потомки, да те же выродки, которыми они считают нас для меня». «И дурачье». «И это тоже», — согласился я. Под эту беседу мы дотопали до центрального зала реактора. И реактора там не было. Это было огромное кладбище. Причем, судя по полностью ксеноплотным в виде сфер саркофагов, это действующее кладбище. И причина, почему заложить наш контейнер следует тут, понятно. Ксен... враги тут бывают регулярно, но вряд ли кто-то, кроме смотрителя кладбища, которого мы поделили, здесь обитает. «Прах к праху», — откомментировал я возложение контейнера в центре сферы, заставленной саркофагами. «Давай домой, Эмик». «Нашел, что спрашивать, дурацкий Галин», — буркнул целенаправленно топавший по хорде ковчега бронзовый. «Не дурацкий, а усталый и... ну, в общем, ладно», — встряхнулся я. «И чего тупим? Ионник тут прекрасно будет работать», — ехидно уточнил встряхнувшийся я. «Бронзово прогудел Эмик и врубил ионник».